Ничего, кроме меня самой, не существовало. Я висела в какой-то пустоте, лишенной времени, пространства и энергии. Было ни светло, ни темно. Я обладала сущностью, но не формой, сознанием, но не памятью. Неужели это ничего и есть моя душа, думала я. Мне казалось, что так было всегда и будет длиться вечно. Однако такое состояние вне времени и пространства продолжалось недолго. Я почувствовала, что появилась какая-то сила, которая притягивает меня к себе. Я обрадовалась, так как хотелось двигаться, поворачиваясь, словно иголка компаса, а затем провалиться в пустоту. Но в этом меня постигло разочарование. Никакого падения не последовало, а вместо этого другие силы стали тянуть меня в разные стороны. Это качание все усиливалось, пока, наконец, ощущение борьбы не прекратилось совсем. «Все в порядке», — послышался чей-то голос. «Реанимация несколько затянулась по неизвестной нам причине. Пожалуйста, отметьте это в ее медкарте. В который раз она к нам поступила? А, только в четвертый. Ну ничего, она уже приходит в себя. Но все-таки не забудьте сделать об этом отметку в карте». Голос, произносивший все это, был женским, с не сильным незнакомым акцентом. Затем другой женский голос сказал: «Выпейте это». Чья-то рука приподняла мою голову, а другая поднесла чашку к губам. Я выпила содержимое чашки и откинулась обратно на подушку. Потом я закрыла глаза и ненадолго задремала. Проснувшись, я уже чувствовала себя немного крепче. Несколько минут я лежала, уставившись глазами в потолок и размышляя о том, где же я нахожусь. Я не могла припомнить, чтобы когда-нибудь видела потолок, окрашенный в такой розовато-кремовый цвет. И тут я внезапно с ужасом поняла, не только потолок, но и все, что окружало меня, мне совершенно незнакомо. У меня был какой-то провал в памяти. Я не имела представления, кто я и где нахожусь, и я не могла вспомнить, как и почему сюда попала. Охваченная паникой, я попыталась сесть, но чья-то рука заставила меня снова лечь и опять поднесла мне чашку к губам. «Не волнуйтесь, с вами все в порядке», — проговорил уже знакомый голос. «Попытайтесь расслабиться и отдохнуть». Мне хотелось задать массу вопросов, но почему-то я чувствовала себя очень усталой и отложила свои расспросы на потом. Паника постепенно улеглась, и я впала в состояние какого-то безразличия. Но все-таки я пыталась понять, что же случилось со мной. Может быть, я попала в аварию? Или у меня был сильный шок? Я ничего не знала и в то же время даже не очень-то задумывалась над всем. Было ясно, что за мной ухаживали. Это меня успокоило, и я снова уснула. Не знаю, сколько я проспала, час или несколько минут, но когда открыла глаза, уже чувствовала себя спокойнее и крепче. Мною снова овладело любопытство. Мне очень хотелось узнать, где же я нахожусь. Я повернула голову и огляделась. Метрах в двух от меня я увидела странное сооружение на колесах, нечто среднее между кроватью и больничной каталкой. На нем спала женщина таких гигантских размеров, какие мне никогда не приходилось видеть. Затем я взглянула в другую сторону и увидела еще две каталки с такими же огромными женщинами. Приглядевшись к той, что была ближе ко мне, я с удивлением обнаружила, что она совсем молода, года 22-23, не более. Лицо у нее было пухленькое, но не жирное, по правде говоря, его свежий здоровый цвет и коротко остриженные золотистые кудри позволяли даже назвать ее симпатичной. Я начала размышлять о том, какого рода гормональное нарушение могло вызвать столь серьезную аномалию в таком молодом возрасте? Прошло минут 10, и я услышала, как кто-то деловитым шагом приближается ко мне. Чей-то голос спросил: «Ну, как вы себя чувствуете сейчас?» Я повернула голову и оказалась лицом к лицу с ребенком лет 7. Однако при ближайшем рассмотрении обнаружила, что лицо под белой шапочкой отнюдь не детское, и его владелице лет 30, не меньше. Не дожидаясь моего ответа, маленькая женщина взяла меня за кисть и стала считать пульс. Видимо, его частота удовлетворила ее, и она сказала: «Теперь у вас все пойдет хорошо, мамаша». Я уставилась на нее, ничего не понимая. «Перевозка стоит у самых дверей. Как вы думаете, сможете сами дойти до нее?» «Какая еще перевозка?» — спросила я в недоумении. «Ну, карета, которая отвезет вас домой. Вставайте, пошли». И она откинула мое одеяло. То, что я увидела, потрясло меня. Я приподняла руку, но это была не рука, а скорее диванный валик с крохотной ладошкой на конце. Я смотрела на нее с ужасом, затем дико закричала и потеряла сознание. Придя в себя, я увидела рядом с кроватью женщину нормального роста в белом халате и со стетоскопом на шее. Малышка в белой шапочке, которую я сначала приняла за ребенка, стояла рядом, едва доставая ее локти. «Не знаю, что на нее нашло, доктор. Она вдруг завизжала и потеряла сознание». «Что это? Что случилось со мной? Я знаю, что я совсем не такая. Нет, нет!» – прокричала я. Врач продолжала обескураженно смотреть на меня. «О чем это она?» – спросила она сестру. «Понятия не имею, доктор», – ответила сестра. «Это случилось совершенно неожиданно, как будто у нее был шок». «Но ведь мы ее уже обследовали и выписали, так что она не может здесь больше оставаться. К тому же нам нужна эта палата. Пожалуй, нужно дать ей что-нибудь успокоительное». «Но что же случилось? Кто я? Тут что-то ужасно напутано. Я знаю, что я совсем не такая. Ради бога, объясните мне, в чем дело?» Врачиха стала меня успокаивать. Она ласково потрепала меня по плечу и сказала: «Все в порядке, мамаша, вам совершенно нечем беспокоиться. Постарайтесь не принимать ничего близко к сердцу, и скоро вы будете дома». В это время подошла медсестра со шприцем в руке и подала его врачихе. «Не надо, не надо!» – закричала я. «Я хочу знать, где я, кто вы и что же случилось со мной!» Я попыталась вырвать шприц из рук врача, но они обе прижали меня к кровати и все-таки умудрились сделать укол в руку. Это действительно было что-то успокоительное. Однако оно не погрузило в сон, а лишь позволило мне как бы отрешиться от самой себя и ясно оценивать все происходящее со стороны. Вне сомнения, у меня была амнезия. Очевидно, какой-то шок привел, как принято говорить, к утрате памяти. Но эта утрата была все же незначительной. Я не помнила, кто я, что я и где живу, и в то же время сохранила способность говорить и думать. А подумать мне было о чем. Я была глубоко убеждена, что все происходящее вокруг было чем-то нереальным. Так я понимала, что никогда прежде не видела этого места. Весьма необычным было и присутствие двух маленьких медсестер, а самое главное, я была абсолютно уверена, что огромное тело, лежавшее на постели, не было моим. Я не могла вспомнить, каким было мое лицо, обрамлено ли оно светлыми или темными волосами, молодое оно или старое, но я ни минуты не сомневалась в том, что оно никогда не являлось частью этого тела. К тому же рядом со мной находились другие молодые женщины столь же огромных размеров. Поэтому трудно было допустить, что все мы страдали одним и тем же гормональным нарушением. Иначе зачем персонал собирался благополучно отправить меня домой, хотя я понятия не имела, где находится этот дом. Я все еще обдумывала сложившуюся ситуацию, когда заметила, что потолок над моей головой начал двигаться, и я поняла, что меня куда-то везут. Дверь в конце комнаты отворилась, и каталка слегка наклонилась подо мной по мере того, как съезжала с небольшого пандуса. У подножья пандуса стояла карета для перевозки больных, окрашенная в розовый цвет. Ее задние дверцы были распахнуты. Бригада из 8 маленьких санитарок перенесла меня с каталки на кушетку в карете. 2 санитарки накрыли меня легким одеялом и подсунули под голову еще одну подушку. Затем они вышли, захлопнули за собой дверцы, и через минуту мы отправились в путь. Именно тогда, возможно, под действием укола, я решила, что, по всей вероятности, еще не вполне пришла в себя после какой-то аварии. Очевидно, у меня было сотрясение мозга, и то, что я видела и чувствовала, было либо сном, либо галлюцинацией. Со временем я должна была проснуться в обстановке, знакомой или, по крайней мере, доступной моему сознанию. Меня удивило, как эта трезвая и утешительная мысль не пришла мне в голову раньше, и как глупо было с моей стороны поверить в то, что я была каким-то Гулливером среди лилипутов. Это открытие успокоило меня и совершенно изменило мое отношение к окружающему, так что я стала внимательно следить за всем, что происходило вокруг. Внутренние стенки кареты были также окрашены в бледно-розовый цвет, в то время как потолок был нежно-голубым с разбросанными по нему серебряными звездочками. По обе стороны от меня было по большому окну с раздвинутыми тюлевыми занавесками. Слегка поворачивая голову на подушке, я могла без труда обозревать пейзаж. Он был довольно однообразен. По обе стороны дороги высились трехэтажные дома, окруженные небольшими лужайками. Дома были стандартными, но каждый окрашен в свой цвет, а на окнах висели пестрые занавески. Черепичные крыши выдавали некоторое влияние итальянской архитектуры. Людей вокруг было мало, только кое-где женщины в рабочей одежде либо подстригали лужайки, либо ухаживали за цветами на клумбах. За домами, в стороне от дороги, виднелись более высокие здания с трубами, по всей вероятности фабрики. Движение на дороге не отличалось интенсивностью, в основном это был большой и малый грузовой транспорт. Все машины были окрашены в один цвет и отличались лишь надписями на бортах. Мы продолжали двигаться по шоссе на средней скорости еще минут 20, пока не доехали до участка дороги, где шел ремонт. Карета замедлила ход, а работницы отошли в сторону, чтобы дать нам проехать. По мере того, как мы медленно продвигались по вскрытому асфальту, я смогла их хорошенько рассмотреть. Это были женщины или девушки нормального роста, одетые в холщовые брюки, майки и рабочие сапоги. Волосы у всех были коротко острижены, а у некоторых прикрыты соломенными шляпами. Все они были высокими и широкоплечими, с крепкими руками, покрытыми загаром. Мускулы на руках напоминали мужские. Когда машина поравнялась с ними, они потянулись к окошку, пытаясь взглянуть на меня, при этом приветливо улыбались и поднимали правую руку в знак приветствия. Я улыбнулась в ответ, но, очевидно, они ожидали чего-то большего. Тогда я догадалась и тоже подняла правую руку. Этот жест имел успех, хотя удивление не исчезло с их лиц. Карета двинулась дальше. Может быть, эти дружелюбные амазонки с лопатами вместо луков и стрел были какими-то символами из сновидений, застрявшими в моем подсознании, размышляла я. Может, это было подавленное стремление властвовать? Я так и не смогла решить для себя этот вопрос. А тем временем моя перевозка уже выехала за город. По цветам на клумбах и едва распустившейся листве на деревьях я понимала, что сейчас весна. По обе стороны от дороги простирались зеленые луга и аккуратно вспаханные поля, на которых поднимались всходы. Солнце освещало, на удивление, четко спланированный ландшафт, какого мне никогда не доводилось видеть. То там, то тут пасущийся скот нарушал эту строгую планировку. Фермы и хозяйственные постройки тоже располагались как на чертеже. Все это каким-то странным образом напоминало игрушечную деревню. Мы продолжали наш путь мимо угодий еще минут 40. Затем дорога свернула налево, и вдоль нее потянулся ряд деревьев. Аккуратно подстриженные, они производили впечатление высокого забора. Потом карета снова повернула налево и остановилась перед высокими воротами, окрашенными в тот же неизменный розовый цвет. Водитель посигналила, и женщина средних лет в белой блузке и брючном костюме вышла из сторожки и открыла ворота. Увидев меня, она, как и амазонки, подняла руку в приветствии. По мере того, как она открывала ворота, я обратила внимание на то, какая она маленькая. Не выше 1 м 20 см. Ее вид и размеры маленькой сторожки снова навели меня на мысль о символике. Ведь мифология так богата легендами и сказками о различных гномах и прочем малом люди, которые часто являются нам во снах. Так как я все еще не могла решить этот вопрос, то отложила его на потом. Теперь мы ехали по аллее, проложенной посреди чего-то среднего между городским сквером и новой пригородной застройкой. Кругом было много лужаек и клумб, а между ними стояли розовые трехэтажные дома. Группа амазонок в майках и брюках сажала в свежескопанную клумбу тюльпаны. Они доброжелательно улыбнулись нам, когда мы проезжали мимо. По одной из лужаек парка прогуливалась огромная женщина, облаченная в розовое покрывало. Ее сопровождали три маленькие женщины в белой форме, которые по сравнению с ней казались детьми или заводными куклами. Наконец мы подъехали к крыльцу, ведущему в одно из розовых зданий. Оно было нормальных размеров, но ступеньки были разделены центральной балюстрадой. Те, что располагались налево, были обычными, а те, что направо, пониже, и их было побольше. Три гудка автомобиля возвестили о нашем приезде. Через несколько секунд шесть маленьких женщин выскочили из дверей и побежали вниз по правой стороне крыльца. Водитель машины вышла им навстречу. Она тоже была маленькой, но не в белой форме, как остальные, а в блестящем розовом костюме, похожем на ливрею, цвет которого совпадал с цветом машины. Они о чем-то переговорили, затем открыли заднюю дверцу кареты, и чей-то голос приветливо сказал: «Добро пожаловать, мамаша Оркис, вот вы и дома». Кушетка, на которой я лежала в карете, соскользнула с полозьев и медленно опустилась на землю. Одна из маленьких женщин подошла ко мне и участливо спросила: «Как вы думаете, вы сумеете сами идти, мамаша?» В тот момент я не обратила внимания на эту форму обращения, но сейчас было совершенно ясно, что обращаются ко мне, так как рядом со мной больше никого не было. «Идти?» – переспросила я. «Конечно, смогу». И, поддерживая мои восьмью руками, села на кушетке. Когда я сказала «конечно», то переоценила свои возможности и поняла это, как только мне помогли подняться на ноги. Даже с посторонней помощью такое небольшое усилие заставило меня тяжело дышать. Я с отвращением взглянула на свою, словно надутую фигуру, задрапированную в розовое покрывало, и сделала робкий шаг вперед. Такое передвижение едва ли можно было назвать ходьбой. Маленькие женщины, достающие мне только до локтя, хлопотали вокруг, как встревоженные наседки. Но, начав, я была полна решимости продолжить свой путь по дорожке, а затем, сделав огромное усилие, поднялась по ступенькам левой стороны крыльца. Когда я, наконец, достигла вершины, вокруг раздался общий вздох облегчения и радости. Мы передохнули несколько минут, а затем вошли в здание. От самых дверей тянулся коридор с закрытыми по обе стороны дверями. В конце коридора мы повернули налево, и тут в первый раз я увидела себя в зеркале. Мне потребовалось все мое самообладание, чтобы снова не впасть в панику от того, что я там увидела. Передо мной была ужасная пародия на женщину. Слонообразная фигура, которая выглядела еще больше благодаря розовым покрывалам. Хорошо еще, что они скрывали все, кроме головы и рук, но и эти последние тоже шокировали меня, так как руки были мягкими и маленькими, а голова и лицо вполне могли принадлежать молодой девушке, к тому же красивой. Ей было не больше 21 года, ее курчавые светлые волосы с каштановым отливом были коротко подстрижены. Цвет лица был кремово-розовым, рот красивой формы, а губы ярко-красными, безо всяких следов помады. И это нежное лицо с полотна фрагонара было посажено на чудовищное тело, как если бы цветок фрезии распустился на тыкве. Когда я шевелила губами, она шевелила тоже. Когда я сгибала руку, она повторяла мое движение, и, несмотря на это, как только мне удалось справиться с собой, она перестала быть отражением. Ничто в ней не напоминало меня настоящую. Это была совершенно посторонняя женщина, на которую я теперь взирала с грустью и болью в моем сердце. Захотелось плакать от стыда за нее, и слезы ручьем потекли из моих глаз. Одна из маленьких женщин тут же подскочила ко мне и взяла за руку. «Мамаша Оркис, дорогая, в чем дело?» – спросила она участливо. Но что я могла ей сказать, если сама ничего не понимала? Маленькие ручки гладили меня, пытаясь успокоить, тоненькие голоса подбадривали, уговаривая двигаться дальше. Наконец, Мы добрались до открытой двери, и меня ввели в комнату, которая представляла собой нечто среднее между будуаром и больничной палатой. Впечатление будуара усиливалось обилием розовых ковриков, одеял, подушечек, абажуров на лампах и тюлевых занавесок на окнах. А больничную атмосферу создавали 6 кроватей-кушеток, разделенных тумбочками и стульями. Кушетки стояли по 3 у каждой стены, так что в середине комнаты оставалось свободное пространство. Там было несколько широких кресел и стол с вазой и красивыми цветами посередине. В воздухе ощущался легкий приятный аромат, а откуда-то доносились приглушенные звуки струнного квартета, наигрывавшего какую-то сентиментальную мелодию. 5 из 6 кушеток были уже заняты. На них лежали огромные женские тела, укрытые атласными одеялами. 2 сопровождавших меня маленьких женщин поспешили к 6-й свободной кушетке и откинули одеяло. Лица всех 5 обитательниц комнаты были обращены ко мне. 3 смотрели доброжелательно, а остальные 2 безразлично. «Привет, Оркис», — приветливо сказала одна из первых. Затем, заметив печальное выражение моего лица, спросила с участием. «Что, трудно тебе пришлось?» Я не нашлась, что ответить, и смогла только улыбнуться ей, когда направлялась к своей кушетке. Мой конвой уже стоял наготове у постели. Общими усилиями они помогли мне улечься и подложили под голову маленькую подушечку. Все движения стоили мне изрядного напряжения сил, и я была рада, что наконец могла отдохнуть. В то время как 2 маленькие санитарки укрывали меня одеялом, 3 достала чистый носовой платок и осторожно вытерла пот с моего лица. «Ну вот, дорогуша», — приговаривала она подбадривающим тоном, — «вот вы и дома, немножко отдохнете и совсем придете в себя, а сейчас постарайтесь уснуть». «Что там с ней случилось?» — спросила одна из женщин довольно резким тоном. «Не справилась, что ли?» Маленькая женщина, вытиравшая мне лицо, очевидно, она была старшей среди обслуживающего персонала, круто повернулась к ней и проговорила. «К чему этот злой тон, мамаша Хейзел? Разве вы не знаете, что мамаша Оркис родила 4 здоровеньких девочек?» «Не правда ли, дорогая?» — добавила она, обращаясь ко мне. «Просто она немного устала с дороги, вот и все». Женщина по имени Хейзел хмыкнула, но больше не проронила ни слова. Между тем, суета вокруг меня продолжалась. Мне подали чашку с какой-то жидкостью, похожей на простую воду, но когда я, пролив, немного выпила ее, мне стало значительно лучше. Поправив еще раз одеяло и взбив подушки, моя свита, наконец, удалилась, оставив меня с глазу на глаз с остальными громадными женщинами, которые продолжали задумчиво созерцать меня. Затянувшееся было молчание прервала молодая женщина, которая первой приветствовала меня, когда я вошла в палату. «А где ты провела свой отпуск, Оркис?» — спросила она. «Отпуск?» — переспросила я, ничего не понимая. Все женщины посмотрели на меня с нескрываемым удивлением. «Понятия не имею, что вы имеете в виду», — сказала я. Молчание продолжалось. «Это, должно быть, был очень короткий отпуск», — наконец заметила одна. «Вот я, например, никогда не забуду свой последний отпуск. Меня послали к морю и дали мне маленький автомобильчик, чтобы я могла ездить куда захочу. Все к нам прекрасно относились. Нас было всего 6 мамаш, включая меня. Ты на каком курорте была, у моря или в горах?» Они были очень любопытны, и рано или поздно мне все равно пришлось бы им что-то сказать. Поэтому я выбрала простейший выход из положения. «Я абсолютно ничего не помню», — сказала я. «Должно быть, у меня произошла потеря памяти». Нельзя сказать, чтобы этот ответ был принят доброжелательно. «А-а-а», — удовлетворенно сказала та, которую звали Хейзел. «Я чувствовала, что здесь что-то не то». «И, наверное, ты даже не припоминаешь, были ли твои младенцы зачислены в группу А?» «Не глупи, Хейзел», — возразила другая. «Если бы ее дети не попали в группу А, Оркис бы направили Уайтвич, а не обратно сюда». «Когда же это случилось с тобой?» — спросила она участливо. «Я не знаю. Не могу вспомнить ничего, что со мной было до того, как я пришла в себя в больнице сегодня утром», — сказала я. «В больнице?» — воскликнула Хейзел. Очевидно, она не имеет в виду наш центр. Но хоть нас-то ты помнишь, Оркис?» «Нет», — ответила я, покачав головой. «Мне очень жаль, но все, что было со мной до того, как я проснулась в центре, так и не восстановилось в моей памяти». «Это очень странно», — сказал чей-то недоброжелательный голос. «Но они-то, по крайней мере, знают об этом». Одна молодая женщина стала на мою сторону. «Они наверняка должны знать, но, собственно, это не имеет никакого отношения к тому, что ее девочки родились вполне полноценными и достойными группы А. Но послушай, Оркис...» «Да дайте же ей немного отдохнуть», — вмешалась другая женщина. «Я сама всегда себя неважно чувствую после возвращения из центра. Не слушай ты их, Оркис, а постарайся лучше уснуть, а когда проснешься, все будет по-другому». Я с благодарностью последовала ее совету. Все было слишком сложно и запутанно, чтобы можно было быстро разобраться, да к тому же я действительно очень устала. Поблагодарив женщину за участие, я с облегчением откинулась на подушке и закрыла глаза. И если считать, что во время галлюцинаций можно спать, то я на самом деле уснула. В момент пробуждения у меня мелькнула надежда, что мой мираж рассеялся, но, к сожалению, это было не так. Проснувшись окончательно, я увидела над собой лицо старшей санитарки, которая спросила: «Ну, дорогая мамаша Оркис, как вы себя чувствуете после сна? Наверняка немного лучше, пора бы и покушать чего-нибудь». В это время к моей постели подошли две маленькие санитарки с большим подносом в руках. Они поставили его поперек кушетки мне на колени, так, чтобы я могла удобно все доставать. Господи, никогда раньше я не видела, чтобы одному человеку предлагали такое обилие пищи в один прием. Сначала меня буквально затошнило при виде всего этого, но потом какой-то непонятный физиологический механизм внутри моего огромного тела заставил меня почувствовать голод, и у меня даже слюнки потекли. Мой мозг, пребывая в состоянии самоустранения от всего, не переставал удивляться тому, с какой жадностью я поглотила сначала две или три рыбины, затем целого цыпленка, несколько кусков мяса, тарелку овощей и десерт из фруктов, обильно политых взбитыми сливками. Все это я запила литром свежего молока. Поглядывая по сторонам во время еды, я заметила, что и остальные мамаши не страдали отсутствием аппетита. Зато я обратила внимание на то, что они время от времени продолжали с любопытством поглядывать на меня. Я раздумывала над тем, как мне избежать дальнейшего допроса, когда мне пришла в голову мысль, что будь у меня какая-нибудь книжка или журнал, я могла бы углубиться в чтение и хоть как-то более или менее вежливо отгородиться от них. Поэтому, когда санитарки вернулись за подносами, я попросила одну из них дать мне что-нибудь почитать. Эффект от моей просьбы был потрясающий. Санитарки, убиравшие мой поднос, едва не уронили его, а та, что стояла рядом со мной, открыла от изумления рот и не закрывала его до тех самых пор, пока немного не собралась с мыслями. Она посмотрела на меня сначала подозрительно, а потом озабоченно. «Вам опять немного не по себе?» — наконец спросила она. «Наоборот, я чувствую себя вполне здоровой», — ответила я. «На вашем месте я бы попробовала еще немного поспать», — заботливо посоветовала она. «Но мне совсем не хочется спать. Я бы предпочла просто полежать и почитать что-нибудь». «Боюсь, вы все-таки еще полностью не оправились после трудных родов, мамаша. Но ничего, это скоро пройдет», — сказала она, успокаивающе погладив меня по плечу. Я чувствовала, что во мне растет раздражение. «Но что плохого в том, что мне хочется почитать?» — решительно спросила я. «Ну, успокойтесь, успокойтесь. И кто это где-нибудь слыхивал, чтобы мамаша умела читать?» С этими словами она поправила на мне одеяло и вышла, оставив меня на растерзание моим пяти соседкам по палате. Хейзл хмыкнула, а остальные несколько минут хранили молчание. В это время я уже достигла стадии, когда начала сомневаться, действительно ли все происходящее со мной и вокруг меня – галлюцинация. Чувство отстраненности исчезло, во всем чувствовалась какая-то закономерность. То есть следствие всегда вытекало из причины, и мне думалось, что если копнуть глубже, то все абсурдное найдет себе логическое обоснование. Нельзя сказать, чтобы эти мысли способствовали ощущению душевного равновесия. Даже тот факт, что я поела и чувствовала себя после еды намного лучше, подтверждал тревожащее меня ощущение реальности. «Читать!» — внезапно воскликнула Хейзл со злорадством в голосе. «Может, ты еще скажешь, что умеешь и писать?» «А почему бы и нет?» — возразила я. Они все внимательно следили за мной, время от времени обмениваясь многозначительными взглядами. «Да что же в этом плохого?» — спросила я раздраженно. «Разве здесь предполагается, что женщине не положено уметь читать и писать?» «Оркис, дорогая», — сказала та, что была более других расположена ко мне. «Может быть, тебе следует посоветоваться с врачом?» «Нет», — отрезала я. «Я совершенно здорова, просто я пытаюсь понять, что тут происходит. Я прошу дать мне что-нибудь почитать, а вы все смотрите на меня, как на сумасшедшую. В чем дело?» После неловкой паузы та женщина проговорила, словно копируя медсестру. «Послушай, Оркис, постарайся взять себя в руки. Ну на что, мамаша, умение читать и писать? Разве от этого у нее станут рождаться более здоровые дети?» «В мире существуют и другие интересы, кроме производства потомства», — заявила я. Если раньше мои слова вызывали у женщин лишь удивление, то теперь они были просто потрясены. Даже Хейзл не нашлась, что сказать. Их идиотское изумление вывело меня из себя, и на какое-то время я перестала смотреть на все как бы со стороны. «Да, черт возьми!» — воскликнула я. «Что это за чушь? Мамаша Оркис, мамаша Оркис! Что это значит, наконец? Где я нахожусь? В сумасшедшем доме, что ли?» Я со злостью взирала на них, ненавидя их всех и подозревая, что они находятся в каком-то издевательском сговоре против меня. Не знаю почему, но в глубине души я была твердо убеждена, что кем бы я ни была на самом деле, в любом случае, я не была матерью. Я высказала это своим соседкам по палате и сама, не знаю почему, вдруг разрыдалась. Вытирая слезы рукавом, я заметила, что четверо из них смотрят на меня с нескрываемым сочувствием, кроме Хейзл. «Я же говорила, что она какая-то странная», — сказала она, торжествующе глядя на остальных. «У нее не все дома, вот и все». Та женщина, которая относилась ко мне с большим участием, чем остальные, снова попыталась меня вразумить. «Но, Оркис, дорогая, конечно же, ты мамаша класса А, и у тебя было четверо родов, включая последние. Ты родила 12 превосходных младенцев». «Ну как же ты могла об этом забыть?» Я снова начала плакать. У меня появилось ощущение, будто что-то пытается пробиться сквозь пробел в моей памяти, но я никак не могла определить, что именно, и от этого почувствовала себя ужасно несчастной. «О, как это все жестоко!» — причитала я сквозь слезы. «Почему это не пройдет и не оставит меня в покое? Должно быть, это какая-то злая шутка, но я не понимаю ее. Что же случилось со мной?» Некоторое время я лежала с закрытыми глазами, собрав всю свою волю, чтобы рассеять галлюцинацию. Но она не исчезала. Когда я открыла глаза, они все еще лежали там, уставившись на меня широко открытыми глазами, словно красивые глупые куклы. «Я не могу больше здесь находиться, я должна уйти», — сказала я с огромным трудом, приняв сидячее положение. Затем я попробовала спустить ноги с кушетки, но они запутались в атласном одеяле, а мои руки не дотягивались до них. Это действительно было похоже на кошмарный сон. «Помогите, помогите же мне!» — молила я. «Дональд, дорогой, пожалуйста, помоги мне!» И внезапно слово «Дональд» как бы освободило какую-то пружинку у меня в мозгу. Завеса над моей памятью приподнялась, правда, еще не полностью, но вполне достаточно для того, чтобы я, наконец, осознала, кто я на самом деле. Я взглянула на остальных, они все еще обескураженно глазели на меня. Я больше не пыталась подняться, а откинулась на подушку и сказала. «Хватит меня дурачить, теперь я знаю, кто я». «Но, мамаша, Оркис», — начала была одна, — «довольно», — оборвала я ее. От жалости к себе я вдруг перешла к какой-то мазохистской жестокости. «Никакая я не мамаша», — резко сказала я. «Я просто женщина, у которой недолгое время был муж, и которая надеялась, только надеялась, иметь от него детей». Последовала пауза. Довольно странная пауза, как будто то, что я только что сказала, не произвело на них ровно никакого впечатления. Наконец та, что была подружелюбней, нарушила молчание и, слегка наморщив лобик, робко спросила: «А что такое муж?» Я перевела взгляд с одной из них на другую, но ни на одном лице не заметила и следов понимания. Скорее, там можно было обнаружить чисто детское любопытство. Я почувствовала себя на грани истерики, но тут же решительно взяла себя в руки. «Ну что ж», — подумала я, — «если галлюцинация не покидает меня, я буду играть в эту игру по ее же правилам и посмотрим, что из этого выйдет». Очень серьезно, но в простейших выражениях я начала объяснять. «Муж — это мужчина, с которым женщина сходится...» Однако моя просветительская деятельность не имела успеха. Прослушав несколько фраз, одна из женщин задала вопрос, который, видимо, требовал немедленного разъяснения. «А что такое мужчина?» – смущенно спросила она. Пришлось объяснить и это. После моей лекции в палате воцарилось враждебное молчание. Мне же до этого не было ровно никакого дела. Мой мозг был слишком занят попыткой прорваться дальше сквозь пелену забвения, но за пределы определенной преграды дело не шло. Все же я теперь точно знала, что меня зовут Джейн. Раньше я была Джейн Сомерс, но после того, как вышла замуж за Дональда, стала Джейн Уотерлей. Мне было 24 года, когда мы поженились, и 25, когда Дональд погиб. На этом мои воспоминания заканчивались. Однако я хорошо помнила все, что было до этого. Я помнила моих родителей, друзей, школу, обучение в медицинском институте и работу во Врейчестерской больнице. Я хорошо помнила, как увидела Дональда в первый раз, когда его однажды вечером привезли в больницу с поломанной ногой. Я даже могла теперь восстановить в памяти, какое лицо должна была бы увидеть в зеркале, совсем не похожее на то, что я видела в трюмо, висевшем в коридоре, а более вытянутое, слегка загорелое, с маленьким аккуратным ртом, обрамленное естественно вьющимися каштановыми волосами. Глаза должны были быть широко расставлены и несколько серьезны. Вспомнила я и свое тело, стройное, с длинными ногами и маленькими упругими грудями. Хорошее тело, на которое я раньше не очень-то обращала внимание, пока Дональд не научил меня гордиться им. Я взглянула на отвратительную гору, прикрытую атласным одеялом, которая теперь была моим телом, и содрогнулась. Мне хотелось, чтобы Дональд утешил меня, любил меня и уверил бы меня, что все это лишь сон, который обязательно закончится. В то же время я была в ужасе от мысли, что он может увидеть меня такой толстой и неуклюжей. Но тут я вспомнила, что он уже никогда, никогда больше не увидит меня, и слезы вновь покатились по моим щекам. Остальные обитательницы палаты продолжали смотреть на меня с недоумением. Прошло примерно полчаса. Вдруг двери отворились, и целый взвод маленьких женщин, одетых во все белое, вошли в палату. Они быстро разделились на пары, ставшие по обе стороны от каждой кушетки. Закатав рукава и сняв с нас одеяло, они принялись за массаж. Сначала мне это понравилось и даже действовало несколько успокаивающе. Потом стало нравиться все меньше и меньше, а затем я нашла то, что они делали, неприличным и даже оскорбительным для себя. «Хватит!» — сказала я резко той, что стояла справа от меня. Она остановилась на минутку приветливо, но слегка нерешительно улыбнулась, а затем продолжила свое дело. «Я же сказала, хватит!» — воскликнула я и слегка оттолкнула ее. Она посмотрела на меня обиженно, хотя на губах у нее сохранилась все та же профессиональная улыбка. Не зная, что делать дальше, она переглянулась со своей партнершей по другую сторону постели. «И вы тоже не трогайте меня больше», — сказала я. Однако та и не думала останавливаться. Тогда я протянула руку и оттолкнула ее. Но, очевидно, я не рассчитала силу своей могучей руки, и она отлетела в другой конец комнаты, споткнулась и упала. Все застыли, глядя то на нее, то на меня. Испуганная первая все же двинулась ко мне, в то время как вторая, плача, поднималась с пола. «Лучше держитесь от меня подальше, маленькие бестии!» — проговорила я угрожающе. Это остановило их. Они отошли в сторону и в расстроенных чувствах переглянулись друг с другом.